Глава 5. Тем не менее, он дал охране экономки в доме четкие инструкции. Захочет есть или пить, пусть чешет в магазин, который, к слову, в часе ходьбы от дома. Вывести Алису нахалка не сможет, а гулять только по периметру дома. Так насколько хватит ее хваленой любви? Вот и посмотрим. Влад жестко улыбнулся, ведь был уверен практически на все 100, что нахалка уже этой ночью покажет себя. Например, предложит ему себя на блюдечке в соблазнительном белье. Он и не заметил, как быстро пролетело время за работой. В любой другой день Влад бы задержался в офисе до глубокой ночи, но не сегодня. Как чувствовал, что дома его ждет нечто интересное, и не прогадал. Едва они с Алексеем вошли, как их мгновенно засосало в трясину разборки. «Ты с ума сошла!» Лютовал в гостиной мужской голос, отчего Влад напрягся. Во-первых, кто такой? Во-вторых, какого черта? Ну и напоследок, кто его впустил? «Юр, не кричи!» Пшикнула на него Ангелина, и ситуация стала понемногу проясняться для Влада. Соучастник появился и закатил сцену? У него от предвкушения чего-то забавного растянулась усмешка. «Я только-только с трудом укачала лисенка». Они с помощником вошли в гостиную, и перед ними открылась забавная картинка. Некий Юра держал Ангелину за запястье, а она упиралась и посмотрела на второй этаж. Наверное, думала, что в любой момент может проснуться Алиса. Войтенко не собирался прятаться и тайком подслушивать, поэтому вышел прямиком к ругающейся парочке. Пацан его заметил, нахмурился, но проигнорировал. Влад успел его разглядеть. Высокий, худощавый, с резкими чертами лица. По виду он дал бы ему не более 28 лет. Пацан держался напряженно, словно внутри пружина сжалась до предела и готова была резко разжаться в любой момент. Он стоял, сутулившись, и упорно смотрел на Ангелину. Надеялся, что спор закончится сам собой или его полной победой. «Ты здесь не останешься!» Проорал наглец, будто и не собирался успокаиваться. Его глаза искрились злобой, а пальцами он сжал запястье еще крепче. «Юр, успокойся, прошу!» Устало попросила Ангелина. «Лисичка спит!» Она снова покосилась на лестницу, явно переживая, что сейчас сверху донесется недовольный детский голосок. И неудивительно, такой концерт. «Мне плевать!» Взорвался пацан. «Ты в своем уме? Ты осталась в доме у чужого мужика. Он...» — показательно ткнул пальцем в сторону Войтенко. «Может нанять себе сотню нянек. Ты тут не нужна». «Ой-ой, давай не будем драматизировать», — подал голос Влад и лениво облокотился бедром на диван. «В общем-то, если уж на то пошло, Ангелина здесь по собственной инициативе. Лично пожелала заботиться о моей дочери». «А ты, судя по всему, решил устроить в чужом доме сцену из дешевого сериала? Так ты продолжай, развлекаешь отменно». Юра метнул на него убийственный взгляд, но отцепляться от Ангелины не спешил. «Ангел, я должен просто молча смотреть, как моя невеста собирается ночевать в доме другого мужика? Ты серьезно?» «Невеста?» Влад бы присвистнул, но промолчал. «Боже!» С каждой минутой становилось все более любопытно. Он словно включил телек на каком-то слезливом фильме для девчонок. «Юра, прекрати! Я здесь ради малышки. Алиса — ребенок, а не игрушка. Я дала слово, что присмотрю за ней, поэтому буду рядом, пока лисичка нуждается во мне». Войтенко хоть и услышал слова, пропитанные болью, но совершенно их не понял. «Дала слово кому? Сестре?» Куда же, черт возьми, делась сама Рита, и какого фига отдала его дочь на воспитание сестре? Хотя, если отбросить предубеждение и злобу, то Ангелина казалась надежной. Ключевое слово «казалось». И вся эта сцена в его доме могла быть заранее спланированным спектаклем. Ну реально, какой здравомыслящий жених разрешит своей любимой оставаться в доме чужого мужика? Да еще и воспитывать чужого ребенка. Тем временем Юра стиснул зубы, отчего его скулы заострились. Он бросил взгляд на Войтенко чем и отвлек от размышлений. Влад ухмыльнулся, потому что в глаза женишка промелькнула вспышка ярости. А ревность отразилась настолько ярко, отчего Вайтенг реально чуть не поверил, что разрушает чужие отношения. «А точно ли спектакль? Черт, может, они актера? Ну тогда Оскара им!» «Великолепно!» — прошипел пацан. «Просто чудесно! Оставайся, чего уж там! Я же потерплю! Я же, черт возьми, терпила! Только ангел! Любому терпению рано или поздно наступает конец!» Он резко развернулся и вышел. Хлопнул дверью так громко, что стекла задрожали, а Вайтенко стиснул зубы. Но быстро успокоился и присвистнул. «А у вас, оказывается, бурные отношения. Что, всегда так горячо или только при мне?» Он обмахнулся и ухмыльнулся с коварством, а девушка бросила на него испепеляющий взгляд. «Не ваше дело!» Нахалка развернулась, стала подниматься по лестнице, но Вайтенко с ней еще не закончил. Пошел следом. И будто ссоры ранее было мало, ему хотелось продолжения. «Почему же не мое? Хочу понимать, когда ждать следующую серию. Этой ночью? Завтра? Послезавтра?» Девица молча поднималась, но, не дойдя всего пару ступенек, вдруг резко обернулась. «Влад!» Он тоже встал. Обомлел на пару секунд. Сталь в голосе показалась ему несколько интимной, что аж горячие мурашки поползли по телу. Он шустро тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение. «Да ну, бред же! Почему, собственно, позволил ей заткнуть себя?» «Что, Влад?» — Вайтенко скрестил руки на груди. 38 лет уже, как Влад!» Он мог бы добавить, что для нее он Владислав Викторович, но... не захотел. От ее выканья... и так чувствовала себя дряхлым стариком. Хотя от того же помощника обращение на «вы» не вызывало бури отвращения. Да что с ним не так? Эта девица явно умела манипулировать мужиками, как тиграми в зоопарке. «Ничего», — спешно буркнула Ангелина и опустила взгляд. Но сжала пальцы в кулаки, останавливая себя от катастрофы. И только он открыл рот для ехидного комментария, как весь дом оглушил поистине отвратительный вопль ребенка. Вайтенко содрогнулся, а Ангелина не растерялась и побежала в детскую. Ну и он потянулся следом. Какого-то фига? Зачем? Сам не понял. Его будто в спину кто-то намеренно толкал в ту сторону. На всякий случай Влад обернулся, но, естественно, там никого не было. «Моя девочка!» Взяв Алису на руки, Ангелина стала покачивать и ворковать. «Разбудили тебя злые дядьки, да? Вот я им задам всем. Будут знать, как маленькую принцессу обижать». Так как зачарованная, все слушала голос Ангелины и вскоре умолкла. Влад замер в дверях в детской. Он глядел на происходящее так, будто это был отрывок из чужой жизни. Сцена из фильма, в котором он всего лишь зритель в кинотеатре. Ангелина держала Алису на руках крепко и уверенно, как самое драгоценное сокровище. Свет от настольной лампы скользнул по ее лицу, делая черты мягче, теплее, почти домашними. Показывая ее с другой стороны, уютной и родной. Алиса уткнулась маленьким носом в шею девушки и отчего-то снова захныкала. Но Ангелина тут же принялась нашептывать ей нечто ласковое и водить пальцами по тонким волосикам малявки. «Ну вот, моя хорошая, переставай плакать, я рядом», произнесла негромко, но с такой нежностью, отчего у Влада что-то сдавило в груди. «Больше никто не будет тебя пугать, я им не позволю». Алиса кивнула, судорожно вздохнула и уткнулась в Ангелину еще крепче. Влад сглотнул. В горле вдруг пересохло, и ему не понравилось ощущение жжения в груди. Не нравилось, как легко эта девица находила общий язык с его дочерью. Как будто точно знала, что делать. Как будто реально любила ее. Ну, не могло этого быть. Он не верил в альтруизм, не верил в бескорыстность. В этом мире никто не делает ничего просто так. А значит, и у нее своя игра, скрытые мотивы. паре с сестрой или тем женишком, но они точно что-то задумали. Но черт возьми! Влад все смотрел на девчонок, искал что-то, за что сможет зацепиться и укоренить собственные подозрения, а увидел совсем другое. То, как Ангелина держала малышку, как прижимала, чуть покачиваясь так, дыханию ребенка. Нянька вчера совершенно иначе все делала, безразлично, что ли. Не веяло от нее тем уютом, который сейчас излучала Ангелина. Влад стиснул зубы и отвел взгляд. Какого черта в нем зашевелилось это паскудное чувство? Чувство, которому он даже не мог дать четкое определение. Симпатия? Нежность? Он ушел оттуда, убрался, пока мысли не завели его в джунгли. И снова напомнил себе, что та девица Сидорчук, сестра шантажистки. И неплохо было бы вытрясти из Ангелины правду. Куда же подевалась Рита?